Москва космическая. «Куда это мы попали? Звездное небо над головой», — мечтательно сказала Шура. «Как будто в открытом космосе». «Мы в московском планетарии, в главном его зале, большом звездном, самом крупном в Европе, с куполом-экраном диаметром 25 метров, как четыре стены комнаты в один ряд. Шура, знаешь ли ты, что планетарию уже 85 лет? В нем есть музей Урании, где можно узнать всю его занимательную историю». «Я бы хотела быть астрономом». «Тогда тебе нужно записаться в кружки при планетарии, а в музее Лунариум можно поставить собственные опыты по физике и провести космические эксперименты. В планетарии находится самый большой в России маятник Фуко. Этот механизм состоит из длинной нити и металлического шара. Его используют, чтобы доказать, что наша планета Земля вращается вокруг своей оси. На крыше музейного корпуса есть площадка «Парк Неба». На ней собраны астрономические приборы со всего мира. И, конечно, в планетарии находится обсерватория, где можно понаблюдать за звездным небом». Несколько интересных фактов о нашей галактике. Солнце — это звезда типа желтый карлик. Ему 5 миллиардов лет. На Луне человек весит в 6 раз меньше из-за меньшей силы притяжения. Планета Сатурн такая легкая, что плавала бы на поверхности озера. Покорение просторов Вселенной всегда было сильной стороной России. Мы — первая страна, запустившая искусственный спутник Земли в 1957 году. Наши собаки, герои, Белка и Стрелка стали первыми животными в космосе. Именно русский человек Алексей Леонов совершил первый выход в открытый космос. Юрий Гагарин стал первым человеком на планете, совершившим полет в космос 12 апреля 1961 года. И теперь мы ежегодно отмечаем эту дату как замечательный праздник — День космонавтики. «Славе великой России, исследовательнице Вселенной, на выставке достижений народного хозяйства ВДНХ в Москве посвящено сразу несколько мест. По аллее космонавтов мы прогуляемся прямо до Мемориального музея космонавтики, над которым высится монумент покорителям космоса». «Никогда не видела настоящих скафандров!» Шура удивленно смотрела на экспонаты. «Совсем недалеко отсюда расположился дом-музей основоположника космонавтики, академика Королёва. На территории самого ВДНХ, на площади перед павильоном «Космос», возвышается модель ракеты «Восток», на которой Гагарин совершил свой легендарный полет.